Подбираю пожелтевшие года, переулки мое детство добросовестно хранят. Из юности зовет знакомый сад эхом гулки, как невеста зарумянилась вдруг осень от стыда. Город детства возвращают меня снова поезда и трамваи, встречам радуясь, приветливо звонят. И хмелее детства терпкий аромат я вдыхаю. В колеснице скачет время, погоняя лошадей. Объясниться мне пора, наверное, с совестью своей. Пусть нелестно отзовутся обо мне мои года, только знаю, что простит меня всегда город детства. Асфальту чертят тени провода. Я не смело подбираю пожелтевшие года. Переулки мое детство добросовестно хранят. Из юности зовет знакомый сад эхом гулки.